Часть пятая. За дверью со стороны хозяйских комнат послышался треск и какое-то глухое рычание. «Это у вас что же?» — любопытствует торговка. «Это барин чудит», — спокойно объясняет Агафья. «Верно, вчера у лесничего в карты проигрался. Он всегда так, как проиграется. Потому перед барыней ему стыдно, вот он и оказывает себя». Рычание приблизилось, сделалось похожим на хриплый лай. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показалась озверелая, всклокоченная фигура хозяина дома. «Послать ко мне Ваньку, дармоеда!» — залаял он. «И я ему покажу, как лошадь без овса оставлять!» Трах! Дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочет пустое пространство. «Ванюшка хворый лежит, точно такс, он за водой ушедший, точно такс, сейчас его кликну». Ванюшка испуганно натягивает сапоги, не попадая в них ногами. «Господи!» — ахает торговка. «Личико-то, личико-то, харю-то его иную, посмотри!» Ванюшка ринулся во двор. «Ишь, каким козырем!» — ворчала вслед ему Агафья. «На мать и не взглянул. Другой бы земляной поклон сделал. Простите, мол, маменька, что вы меня свиньей на свет родили». Дверь с треском отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбежал в кухню. Он растерянно оглядывался запухшими глазами и растирал рукой затылок. «Хмыкал он, на старые-то дрожжи! Очень мне нужно твое место! Я местов сколько угодно найду! Не дорожусь!» «Мать Пресвятая Богородица!» — заголосила Агафья. «Прогнал его барин, пьяницу, лежебоку дармоедину! Куда ж я с ним теперь? За что же он тебя выгнал-то?» «Да, говорит, зачем по балам шляюсь и зачем морду изувечил? На козлы, говорит, страм посадить!» — гнусит Ванюшка, тупо смотря в землю. Торговка радостно волнуется и суетится, как репортер на пожаре. «Так зачем же ты дал это к себе наколотить?» — допытывается она. «Нечто можно столько человек на одного? Алёш очень выпивший был на вечеринке-то.